Тесей или жить палеожизнью. Три опаснейшие зависимости – героин, углеводы, ежемесячная зарплата. Единственная мера успеха для меня – много ли времени вам приходится убивать? Интересно, лев или каннибал заплатил бы большую премию за свободно пасущихся людей? Если при прогулке вам требуется слушать музыку, не гуляйте. И, пожалуйста, не слушайте музыку. Во время войны мужчины уничтожают друг друга, а в мирное время — себя. Спорт делает мужчин похожими на женщин, а женщин — похожими на мужчин. Технология способна привести в упадок и подвергнуть опасности все стороны жизни лоха, при этом убеждая его, что жизнь становится эффективнее. Отличие технологии от рабства — рабы отлично понимают, что они не свободны. Вы по-настоящему живете, лишь если не соревнуетесь ни с кем, ни в каких своих занятиях. При неизлечимой болезни природа позволяет вам умереть, сократив страдания. Медицина же позволяет вам страдать, продлив умирание. Нас вполне удовлетворяют существующие природные или старинные объекты. Красивые виды, классические полотна. Но мы неутолимо жаждем все новых и новых технологий, мелких усовершенствований. Мы помешаны на версиях 2.0. Мы попались в ловушку и все бежим на месте по мысленной дорожке-тренажеру. Лишь в новейшей истории тяжелый труд стал предметом гордости, а не стыда из-за недостатка таланта, мастерства, а главное того, что у итальянцев называется спрецатура. Легкость, непринужденность. Их представление о субботе и годичном преподавательском отпуске — работать 6 дней, а один день отдыхать. Моя идея субботы — работать часть дня, а 6 дней отдыхать. То, что именуют игрой — тренажерные залы, путешествия, спорт — больше смахивает на работу. И чем усерднее они трудятся, тем больше попадают в рабство. Большинство современных технологий — отсроченное наказание. Мы — охотники. Мы по-настоящему живем лишь в те мгновения, когда импровизируем, когда нет никакого расписания, лишь маленькие сюрпризы и стимулы со стороны окружающей нас среды. Для всего на свете используйте скуку в качестве мерила часов, биологического хронометра, невзирая на все узы вежливости. Ученому-классику мучительно смотреть на соревнующегося спортсмена. Тот отчаянно пытается стать животным, а не человеком, но никогда не сможет обрести быстроту гепарда или силу быка. Передающиеся навыки — уличные бои, походы в глуши, соблазнение, общая эрудиция. Непередающиеся — школа, игры, спорт, лабораторные студии, все, что редуцировано и организовано. Вы в полной мере существуете, лишь если ваши разговоры или тексты невозможно с легкостью воссоздать с помощью кусков других разговоров или текстов. У англичан переменчивая средиземноморская погода, но все равно они ездят в Испанию, потому что на самом деле их свободные часы не достаются им бесплатно и свободно. Работа и то, что она приносит, да большинство людей оказывает разрушительное действие, словно хроническое заболевание. Технология достигает совершенства, когда она невидима. разница между подлинной жизнью и современной жизнью, как между разговором и поочередной декламацией. Глядя на людей, бегущих по тренажерным дорожкам, я удивляюсь, как альфа-самцы львов, сильнейшие, тратят хоть какую-то энергию, если они спят по 20 часов в сутки, и за них охотятся другие. Цезар понтем фецит. Буквально «Цезарь строит мост». Хотя на самом-то деле имеется в виду, он заставил других строить для него мост. Всякая социальная связь, при которой вы не общаетесь с другими лично, опасна для вашего здоровья.